Глава 26. «Я что, похожа на приживалку?» «Нет». Толя развернулся ко мне лицом и отодвинулся примерно на полметра, отъехав на офисном стуле. Это он так дистанцию решил соблюсти после того, что устроил в лифте? Нервишки шалят или больше нет смысла устраивать показательную порку? «Тогда не вижу в этом смысла. Мне прекрасно живется дома. Куча камер, консьерж, металлические двери». Загибала я пальцы, проехав на своем стуле ближе к Щербинскому. «Открытый двор, дорога до работы на метро, полное пренебрежение собственной безопасностью». Наглец передразнивал меня, разгибая пальцы из кулака. Но пока он занимался косплеем, я подъехала к нему так близко, что руками вцепилась в подлокотники кресла. «Попался!» Момент триумфа был недолог, потому что в глубине зеленых глаз полыхнуло что-то темное, страшное. От этого хотелось спрятаться либо в другой части комнаты, либо в его же надежных руках. Получается, что Щербинский в одном лице стал искушением и спасением. «Не играй со мной, Леся! Такие игры в твоем положении опасны! Да и не потянешь ты! Лучше подумай, что стоит взять с собой. У тебя был недавний опыт сумбурного переезда, но все же в этот раз есть возможность подготовиться». Толя говорил так, будто решение было принято. «Объясни мне необходимость смены места жительства, иначе я буду сидеть тут до... победного? До тех пор, пока задница не отвалится. Твоя!» Адреналин после встречи с Русланом еще зашкаливал и мешал думать рационально. Мужчина, напротив, тоже не способствовал налаживанию и рационализации причинно-следственных связей своего заявления. Было что-то про угрозу моей жизни, про финансовые махинации, про плохо составленный брачный договор, про то, что Руслан использовал имя моего отца в своих собственных целях. Все эти факты оказалось сложно выстроить в логическую цепочку. У Щербинского был ответ или, по крайней мере, большая часть пазла. Но он не стал бы делиться со мной информацией, хотя бы до тех пор, пока я стою в позе и не желаю разделить с ним быт на ближайший неопределенный срок. «Может быть, ты забыл, но там я живу не одна. Или прикажешь оставить маму наедине со своими проблемами?» «Нет. Ее мы оставим на попечение Беллы». «Беллы Изольдовны?» Я не могла представить более странного тандема за вечерним чаем и светской беседой. «Но она-то как сможет помочь? Их будут охранять». Я все еще сомневалась в необходимости такой перемены. Руслан, конечно, вел себя очень странно, учитывая все мои заверения о том, что развод ему давать не собираюсь. Признание мужа безграничной светлой любви, неловкие запоздалые раскаяния не произвели должного эффекта. Большинство его клиентов справлялись гораздо лучше. Казалось бы, он мог взять опыт от тех, кого представлял в суде. Но Макаров не стал. Или не хотел. Возможно, в его представлении я все еще маленькая и глупая Федорова Леська, бесконечно и безумно влюбленная в самого классного выпускника универа. Пока сидела и размышляла обо всем, не заметила, как Щербинский ушел и вернулся с рубашкой в руке. «Ты просто тиран!» — взмахнула руками, понимая, что и шагу из этой комнаты не сделаю, пока не окажусь укутанной в белый хлопок по самые уши. «Именно, так что будь паинькой!» — протянул руку, отдавая предмет гардероба. «Вообще-то довольно личный». «Отвернись! Мы ведь жить вместе собираемся!» Он закатил глаза, но все-таки сделал, как я сказала. Расстегнув пару пуговиц, я быстро сбросила пиджак, оставаясь в одном белье, расправила рубашку, накинула на плечи, просунула руки в рукава и утонула в ней. Кончики пальцев не доходили до манжет, края прикрывали задницу, и при других обстоятельствах ее можно было бы принять за мини-платье. «Мне кажется, тот, кто покупает тебе рубашки, льстит. ты не такой большой». Алена никогда еще не ошибалась. «А это?» Толя повернулся и сделал пару шагов, оказываясь прямо передо мной. «Моя любимая, так что будь с нею осторожная». В голосе не было и намека на веселье. Пальцы ловко застегнули все пуговицы сверху вниз. Затем Щербинский перешел на рукава, подвернув лишнюю длину и в конце поправил воротник. «Смотри-ка!» Он провел пальцем по кончику моего носа, как будто рассказывал что-то забавное маленькому ребенку. «Так тебя можно спутать с настоящим юристом!» «Скорее с легкомысленной девицей, которая испачкала вечернее платье в чем-то непристойном и, чтобы вернуться домой, заняла у своего ночного спутника рубашку», — скривилась я. «Ну, тебе виднее!» Он хохотнул и подал мой пиджак. Я отказалась его надевать. Это было бы совершенно нелепо. «Ладно, я к тебе перееду, но учти, что займу комнату, в которой кровать больше», — пробубнила, направившись к двери. «Заметана». Меня не смутило такое быстрое согласие с его стороны. Я просто была рада, что бесконечное утро наконец-то закончилось и можно ехать на работу.